Даже отмытая до скрипа и одетая в чист платье девочка не выглядела невинным ангелочком. Глаза у нее были хитрющие, а лексикон хоть уши затыкай. Она уже вдосталь набродяжничалась, брошенная в конец спившимися родителями еще год назад. За этот год она научилась добывать себе пропитание, обслуживая пассажиров в мужских вокзальных туалетах, да так ловко, что и в милицию ни разу не попала. На одном и том же вокзале она подолгу не засиживалась, переезжала зайцем на электричках из города в город. В этом городе нашелся добрый дядька, который пообещал накормить, дать денег, а вдобавок купить новую одежду, если она обслужит его друга, и не в грязном, вонючем вокзальном туалете, а в красивой, чистой комнате. А ей не все ли равно? Она, конечно, соврала, что ей уже 14, чтобы дядька не испугался, что она малолетка, и не отыграл назад. На самом-то деле ей только недавно исполнилось 10, и она видела, что дядька ей не поверил, ну и пусть. Главное, чтобы деньги заплатил. Вчера посадил ее в машину, привез в какую-то баню, велел вымыться как следует, а потом разрешил поплавать в огромном бассейне. Здорово было. Еще обещал купить ей лосины, длинный красный свитер до колен и блестящую заколку для волос. А для работы заставил надеть какое-то чудное черное платье до пят. Она такие видела в кино про прошлый век. «Иди сюда!» Позвал ее красивый высокий мужчина с темными глазами и доброй улыбкой. — Давай сыграем с тобой сценку. Видишь на стене распятие? Она кивнула, с любопытством оглядываясь по сторонам. В комнате было много всякой аппаратуры, какие-то лампы, провода, но девочку это не заботило. Если можно на вокзале среди тюков, чемоданов и переполненных мусором урн, то почему нельзя среди ламп и проводов? Ты видела когда-нибудь, как молятся? Руки складываешь вот так, становишься на колени, смотришь на распятие, а про себя читаешь какой-нибудь стишок. Поняла? Поняла. Она тут же сделала все, как ей велели. Умница! Ты прямо прирожденная актриса, — похвалил темноглазый. Теперь слушай, что будет дальше. В комнату войдет пожилой мужчина. Он твой отец. Только ты это знаешь, а он нет. Ему не сказали. Он думает, что ты просто красивая девочка. Он тебя полюбил и хочет на тебе жениться. Ты же знаешь, что нельзя жениться на собственной дочери? Знаю, конечно. Дети потом будут уродами. Правильно. Поэтому он будет тебя просить, а ты будешь ему отказывать. А может сказать ему, что он мой папаша? Тогда он сразу врубится. По-деловому предложила девочка. Нельзя, в том-то и дело. Это игра такая. Ты ему отказываешь, но ты же его любишь. Ты же хочешь сделать ему приятное. Если уж замуж нельзя, то все остальное можно, правда ведь? Конечно. Ты ему отказываешь, но ты же его любишь. Ты же хочешь сделать ему приятное. Если уж замуж нельзя, то все остальное это можно, правда ведь? Конечно, — авторитетно заявила бродяжка, которая вообще-то имела довольно смутное представление о таких категориях, как можно и нельзя. Я постараюсь ему компенсировать, — она с трудом выговорила недавно услышанное слово, — чтобы он не огорчался, что нельзя жениться. — Отлично. Мужчина был явно очень доволен. — Ты удивительно сообразительная девочка, просто на редкость. Давай начнем. Девочка делала все, как ей говорили. Встав на колени и сложив перед собой ладошки, она закрыла глаза и проговорила про себя целиком песенку про Ксюшу в юбочке из плюша. Потом появился старик, который изображал ее отца и говорил про любовь. Немного поломавшись для виду, девочка похотливо облизнула губы, подошла к старику и принялась расстегивать ему брюки. Старик был совсем не противный, намного лучше, чем те пьяные и грубые мужики на вокзалах, от которых всегда воняло перегаром и гнилыми зубами. Она делала все как обычно и даже в первый момент не поняла, почему старик вдруг схватил ее за волосы и ударил по лицу. Неужели она сделала ему больно? А вдруг он из-за этого не заплатит? С трудом поднявшись на ноги и смаргивая выступившие слезы, девочка прильнула к старику, обхватив его руками. — Шлюха! — закричал он. — Маленькая дрянь! Подстилка! Дальше она просто перестала понимать происходящее. Старик орал на нее, бил кулаком по лицу, хлестал невесть откуда взявшейся плеткой. Последнее, что увидела в своей непутевой короткой жизни маленькая бродяжка, был занесенный над ней нож и огромные страшные глаза старика.